ключи, блядь, для кушания. Рот, заткните свой. Вас здесь никогда не было и не будет, запомните раз и навсегда. Никогда. Вам это вот зачем? Вот этих вот вонючих, пусковазых тварей никогда у нас в Донецке не будет. Никогда. Нам ни Москвы, ни Парижа вот этого не надо. Что вы вот это вот зашли? Вам это зачем? Мне зачем? В смысле мне зачем? Мне здесь 6 магазинов, 2 дома и так далее. Ну, сынок, а тебе зачем это здесь, а? Девушка. Зайчка моя. Вот вы сидели за своим столом? Вы сидели за своим столом? Тебе зачем? Тебе зачем? Ты приехал сюда за бабками. 240 тысяч за бабками. Мам, какая разница? Потому что ты там просто, что ты делал там? Мам, какая разница? Кого ты там пас, а? Кого ты там пас? У тебя не образование. Вам зачем? Сука, вы тупорылые овцы, блядь. Зачем вы оскорбляете? И если вы сюда еще зайдете, вот серьезно я вам говорю, если вы сюда зайдете, у нас пацаны с войны придут. Я с войны, мы вас уроем, блядь. Не дай вам Бог. Молодцы, спасибо. Девочки, а скажите, а вы хотите вот этих уродов у Самазы здесь видеть? Да нет. Зачем? Конечно, нет. Вы просто сидите у себя по норам, с байбаками, с этими, ну, кто, с мулы там, и сидите без образования. Вас сюда запускали, почему? Да. Потому что вы без образования, вы без ничего. Вы халуи, вы просто халуи, вы там не нужны. И вы сюда бежали просто, за бабками, за бабками. Ну да. Ну да.